Белый пес наседает. Генри взял подушку, затолкал себе под спину и стал ждать. С тостом, джемом и кофе вошла Луиз. Тост был уже намазан маслом. «Точно не хочешь яиц с мятку?» — спросила она. «Не, нормально, и так сойдет». «Тебе съесть бы парочку?» «Ну, хорошо». Луиз вышла из спальни. Он уже вставал, в ванную ходил и видел, что его одежда развешена. Лита бы такого ни за что не сделала. А с Луизой ебаться хорошо. Детей нет. Ему очень нравилось, как она все делает, мягко, тщательно. Лита же всегда набрасывалась, одни острые углы. Когда Луиз вернулась с яйцами, он спросил. «Что такое?» «Что такое что?» «Ты их даже почистила? В смысле, чего ж муж с тобой развелся?» «Ой, погоди», — сказала она, — «кофе сбегает», — и выскочила из комнаты. С ней можно классику слушать. Она играла на пианино. У нее были книжки «Варварское божество» Альвареса, «Жизнь Пикассо», «Уайт», «Каммингс», «Эллиот», «Паунд», «Ипсент» и так далее и тому подобное, даже 9 его книжек. Может, как раз это и подкупало? «Варварское божество», 1972 года, книга английского поэта, прозаика и критика Элла Альфреда Альвареса, родился в 1929 году, о самоубийстве. Луиз вернулась и тоже устроилась на кровати, поставив тарелку себе на колени. «А у тебя что не так с семейной жизнью?» «С которой? У меня их было 5». «С последней? Лита?» «А, ну, если она не шевелилась, ей казалось, что ничего не происходит. Ей нравилось танцевать, вечеринки, у нее вся жизнь вертелась вокруг танцев и вечеринок. Ей нравилось, как она это называла, улетать. Это значило мужчины. Утверждала, что я ее улеты ограничиваю, говорила, что я ревнивый». «А ты ее ограничивал?» «Наверное, хотя старался не ограничивать. На последней вечеринке пошел с пивом на задний двор, чтобы ей не мешать. Полный дом мужиков, а она визжит на всю округу. Йо! Йо! Йо! Видимо, все деревенские девчонки так. Сам бы пошел танцевать». «Наверное, стоило б. Иногда танцевал. Только они проигрыватель не такую громкость включают, что вышибают все мысли из башки. Я ушел во двор. Потом вернулся за пивом, а под лестницей смотрю, с ней какой-то парень целуется. Я вышел, чтобы закончили, а потом опять за пивом вернулся. Там было темно, только мне все равно показалось, что я одного своего друга узнал, и потом я у него спросил, что это он там под лестницей делал». «Она тебя любила?» «Говорил, что да». «Знаешь, целоваться и танцевать не так уж и плохо». «Пожалуй. Но ты бы видела, она танцевала так, словно в жертву себя предлагала. Напрашивалась на изнасилование. Очень действенно, мужики такое просто обожают. Ей было 33, двое детей». «Она просто не думала, что ты затворник? У всех мужчин разные натуры». «О моей натуре она никогда не задумывалась. Я же говорю, если она не шевелилась, не вертелась постоянно, ничего не происходило, так она думала. Ей было скучно. О, это тоска, то скучище, завтракать с тобой тоска, смотреть, как ты пишешь, тоска, мне нужна драка». «Да и это нормально». «Наверное. Только знаешь, скучно бывает только скучным людям. Им нужно все время себя подстегивать, чтобы ощутить какую-то жизнь». «Вот ты, к примеру, пьешь, да?» «Да, я пью. Я тоже не могу смотреть жизни в глаза». «И проблемы с ней были только в этом?» «Нет, она была нимфоманка, только сама этого не знала. Утверждала, что сексуально я ее удовлетворяю, но вот сомневаюсь, что я удовлетворял ее духовную нимфоманию. До нее я только с одной нимфой жил. Нет, у нее были хорошие качества, но вот нимфомания обескураживала. И меня, и моих друзей. Они меня отводили в сторону и говорили: «Да что с ней, блядь, такое?» А я отвечал: «Ничего, она ж сельская девчонка». «А она сельская?» «Да, но обескураживала другое». «Еще тоста?» «Не, нормально». «Что обескураживало?» «Ее поведение. Если в комнате с нами был какой-нибудь мужчина, она к нему подсаживалась как можно ближе. Если он нагибался загасить окурок в пепельнице на полу, она с ним вместе нагибалась. Потом он голову повернет куда-нибудь посмотреть, и она то же самое делает». «Совпадение?» «Я тоже так думал, но слишком уж часто. Мужик станет по комнате пройтись, она идет с ним. Он обратно, и она не отстает. Все время слишком много случаев, и говорю же, очень обескураживала меня и моих друзей. Но вряд ли она осознавала, как себя ведет, это у нее было подсознательное». «Когда я была маленькая, у нас по соседству жила одна женщина с дочерью 15 лет. Дочь была совершенно неподконтрольна. Мать ее за хлебом пошлет, а та возвращается с хлебом через 8 часов. и успела поебаться с шестерыми. Ну, матери, видимо, стоило печь хлеб самой. Ну, видимо, да. Девчонка ничего не могла с собой поделать. Как увидит мужчину, вся дергается. Мать ей, в конце концов, яичники вырезала. А так можно? Да, но это куча бумажной волокиты. Ничего мы больше не приструнишь. Она бы всю жизнь беременной проходила. Так что ты имеешь против танцев? Продолжала Луис. Большинство танцуют от радости, от того, что им хорошо, а она доходила до непристойности. У нее один любимый танец был, назывался «Белый пес наседает». Мужик вокруг ее ноги обовьется ногами и тазом дрыгает, будто пес на случке. А еще один любимый назывался «Пьяный». Тогда они с партнером в конце валялись на полу и друг на друге. И она говорила, что ты ее к танцам ревнуешь? Да, так и говорила, мол, это у тебя ревность. Я в старших классах тоже танцевала. Вот как? Слушай, спасибо тебе за завтрак. На здоровье. У меня в старших классах был партнер. Мы лучше всех в школе танцевали. У него было три яичка. Я считала, что это признак мужественности. Три яйца? Да, три яйца. В общем, танцевать мы еще как умели. Я подавала сигнал, трогала его за руку. И мы оба подпрыгивали, вертелись в воздухе и приземлялись на ноги. А однажды мы танцевали, я до него дотронулась и подпрыгнула, и развернулась, да только приземлилась не на ноги, а на задницу приземлилась. А он стоял, зажав рот рукой, смотрел на меня. «Ах, Боже праведный!» — сказал. А потом развернулся и ушел. И не помог мне подняться. Он был гомосексуалист. Больше мы с ним не танцевали. Ты что-то имеешь против гомосексуалистов с тремя яйцами? Нет, но больше мы не танцевали. Алита, она на этих танцах просто умом двинулась. Ходила во всякие стрёмные бары и просила мужчин с ней потанцевать. И они, само собой, танцевали. Думали, ее в койку затащить легко. Уж и не знаю, еблась она с ними или нет. Наверное, временами да. Беда с танцующими мужчинами или с теми, кто в барах ошивается, в том, что восприятие у них, что у ленточных червей. А ты откуда знаешь? Они пленники ритуала. Какого ритуала? Когда энергию пускают не на то. Генри встал и принялся одеваться. Детка, мне пора. Что такое? Мне просто поработать надо. Я все-таки писатель. Сегодня вечером по телевизору идет пьеса Ипсона. В 8:30. Придешь? Конечно. Еще пинту скотча осталось. Смотри, одна не выпей. Генри влатался в одежду и спустился по лестнице. Сел в машину и уехал к себе и к пишущей машинке. Второй этаж, окна во двор. Каждый день, пока он печатал, соседка снизу лупила в потолок шваброй. Писать ему было трудно. Ему всегда было непросто. «Белый пес наседает». Луис позвонила в 5:30 вечера. Она пила скотч и уже напилась. У нее слова слипались во рту. Она несла околесицу. Читательница Томаса Чаттертона и Лоуренса. Томас Чаттертон, 1752-1770 годы. Английский поэт, автор псевдосредневековых стихов. Прочла 9 его собственных книжек. «Генри?» «Да?» «Ой, такое чудо случилось!» «Ну?» «Ко мне зашел черный парнишка, он красивый, он красивее тебя!» «Само собой!» «Красивее нас с тобой!» «Ну?» «Он меня так возбудил, я сейчас с ума сойду!» «Ну?» «Ты не против?» «Нет». «Знаешь, как мы день провели?» «Нет». «Мы читали твои стихи». «Угу». «И знаешь, что он сказал?» «Нет». «Он сказал, что стихи у тебя великолепные». «Ну, нормально». «Слушай, он меня так возбудил. Я даже не знаю, что теперь делать. Ты не приедешь?» «Сейчас. Я хочу тебя видеть сейчас». «Луис, я работаю». «Слушай, ты ничего против черных мужчин не имеешь?» «Нет». «Мы с этим парнишкой уже 10 лет знакомы. Он на меня работал, когда я была богатой». «То есть, когда жила со своим богатым мужем?» «А позже мы увидимся. Ипсон 8:30». «Я тебе скажу». «Ну вот надо было этого подонку ко мне припереться. Мне ведь было так хорошо, пока он не заявился. Господи, так возбудил. Мне нужно тебя видеть. Я с ума сойду. Он такой красивый». «Я работаю, Луис. Тут у меня пароль. Квартплата. Попробуй понять». Луис повесила трубку. Снова она позвонила в 8:20 насчет Ипсона. Генри ответил, что еще работает. Он и работал. Потом начал пить и просто сидеть в кресле. Он просто сидел в кресле. В 9:50 в дверь постучали. Бубу Мельцер, рок-звезда номер один в 1970 году, в данное время безработный, живет на прежние авторские отчисления. «Привет, детка!» Мельцер вошел и сел. «Чувак!» — сказал он. «Ты прекрасный старый кошак! Я не могу тебя в себе изжить!» «Кочумай, детка, кошаки теперь не в моде, на гребне псы!» «Мне тут помстилось, что тебе надо помочь, старик!» «Детка, когда было иначе?» Генри вышел на кухню, отыскал два пива, чпокнул их и вынес обратно. «Я сейчас без пизды, детка, а для меня это все равно, что без любви. Я их не разделяю, я не такой умный». «Мы все дураки, папаша, и нам всем нужна помощь». «Ну да». У Мельцера с собой был маленький целлулоидный тюбик. Он аккуратно выстукал из него два беленьких пятнышка на кофейный столик. «Это кокаин, папаш, кокаин». Мельцер залез в карман, вытащил купюру в $50, свернул эти 50 потуже и вправил себе в ноздрю. Зажав пальцами вторую, сгорбился над пятнышками на столике и вдохнул. Затем извлек $50 из носа, вправил во вторую ноздрю и всосал второе пятнышко. «Снежок», — сказал он. «Ты к Рождеству же», — ответил Генри. «Уместно». Мельцер вытряс на кофейный столик еще два пятнышка и передал полтинник Генри. Генри сказал: «Не стоит, у меня свои есть». Нашел купюру в $1 и заправился. По разу в каждую ноздрю. «Что скажешь насчет белого пса, который наседает?» — спросил он. «Это белый пес наседает», — ответил Мельцер, вытряхивая еще два пятнышка. «Боже», — произнес Генри. «По-моему, мне больше никогда не будет скучно». «Тебе же со мной не скучно, правда?» «Фиг там», — ответил Мельцер, заправляясь через $50 со всей дури. «Папаша, да не в жизнь».